Эпилог. Был порт, что звался Миний, и был он самым спокойным и дружественным из всех портов пурпурных городов. Как и другие города на острове, он был построен в основном из пурпурного камня, который дал городам название. Крыши домов были красными, и множество разных кораблей под яркими парусами стояли в гавани, которая открылась взглядом Эдрика и Ракхира Красного Лучника, когда они ранним утром приблизились к берегу. Увидели они и нескольких моряков, торопившихся к своим судам. Прекрасный корабль короля Страаши бросил якорь на некотором расстоянии за пределами волнолома гавани. На маленькой лодке доплыли они до берега и оглянулись на свой корабль. Они плыли без команды, сами по себе, и корабль хорошо слушался их. «Итак, я должен найти легендарный Танилран и обрести покой», — сказал Ракхир, и в голосе его слышалась изрядная доля самоиронии. Он потянулся и зевнул. Лук затанцевал на его спине. Эдрик был одет просто, как любой солдат удачи из молодых королевств. Вид у него был подтянутый и энергичный. Альбинос улыбался солнцу. Единственной примечательной вещью у него был рунный клинок на боку. Пока этот меч был при нем, Элрику требовалось гораздо меньше снадобий, чтобы поддерживать в нем жизнь. «А я должен искать знания в тех местах, что помечены на моей карте», — сказал Эдрик. «Я должен учиться и к концу года привести свои знания в Мелнибане. Жаль, что Симрил нет со мной, но я ее понимаю». «Ты вернешься?» — спросил Ракхир. «Вернешься, когда год истечет». «Она притянет меня назад», — рассмеялся Элрик. «Единственное, чего я боюсь, так это как бы не дать слабину и не вернуться до завершения моих поисков». «Я хотел бы сопровождать тебя», — сказал Ракхир, «потому что я посетил многие страны и мог бы стать тебе хорошим проводником, не хуже, чем был в потустороннем мире. Но я поклялся найти Танилран, хотя, насколько мне известно, никакого Танилрана на самом деле нет». «Я надеюсь, ты найдешь его, воин-жрец из Фума», — сказал Элрик. «Я уже никогда не буду воином-жрецом», — сказал Ракхир. Вдруг его глаза расширились. «Смотри, твой корабль!» Элрик оглянулся и увидел, как корабль, называвшийся когда-то кораблем, что плывет по суше и по морю, медленно уходит под воду. Король Страаша забирал его себе. «Элементали мои друзья», — сказал он. «Но я боюсь, их могущество слабеет, как слабеет и Мелнибане. Хотя обитатели молодых королевств и считают, что мы, мелнибанийцы, воплощение зла, у нас много общего с духами воздуха, земли, огня и воды». Мачты корабля скрылись под водой, и Ракхир сказал: «Я завидую, что у тебя такие друзья, Элрик. Ты можешь доверять им?» «Да». Ракхир посмотрел на рунный меч, висевший у бедра Элрика. «Но лучше бы тебе не верить больше никому», — добавил он. Элрик рассмеялся. «Не опасайся за меня, Ракхир. Я сам себе хозяин, по крайней мере, на год. К тому же, я теперь хозяин этого меча». Меч, казалось, шевельнулся у него на боку, и Элрик, положив ладонь на рукоять меча, похлопал Ракхира по спине и рассмеялся, встряхнув головой так, что его белые волосы разметались по ветру. А потом он поднял свои необычные темно-красные глаза к небесам и сказал: «Когда я вернусь в Мелнибане, я буду совсем другим».